«Меня это не интересует», — сказал Джон Макленнон. «Я бы хотел знать, скоро ли мы приступим к делу, ради которого приехали, и скоро ли освободят Тегрен-Кел. Вас ждут в торговом представительстве Гудзон Бэй Кампани», — сухо сказал чиновник и встал. Поднялся со своего стула и Джон. Чиновник распахнул дверь, выпустил Джона и показал дом наискось. «Вот там вас ждут. Всего хорошего». «До свидания», — сказал Джон. В тесной комнатке торгового представительства несколько человек тщательно осматривали шкурки, подносили к окну, дули на шерсть, встряхивали и осторожно складывали на широкий стол. У стены сидели Гамалга с Наратом и с наслаждением курили. Гамалга держал на коленях свою конторскую книгу и сквозь табачный дым внимательно следил за действиями приемщиков, время от времени что-то отмечая огрызком карандаша. «А мы вас заждались», — весело сказал Роберт Карпентер. «Шкурки отличного качества. Несмотря ни на что, я остаюсь патриотом Чукотки и убежденным сторонником того, что лучшая пушнина на Азиатском берегу. Очевидно, тут играют роль природные факторы». Заметив, что Джон почти не слушает его, Роберт Карпентер понизил голос и таинственно сообщил. «Тегрен-Кел обещают скоро выпустить. Я уже разговаривал с полицейским комиссаром». Шкурки пересчитали, оценили, и Джон Макленнон извлек из кармана лист бумаги с перечнем нужных товаров. Когда зашел разговор о патронах, Карпентер замешкался. «Наше правительство категорически запретило продавать оружие и боеприпасы для революционных целей». «Но не вам объяснять, для каких революционных целей предназначены винчестерные патроны», — заметил Джон. «Постараюсь что-нибудь сделать», — пообещал Карпентер. «Лично для вас я готов нарушить инструкцию». Он вышел из домика и через минуту застрекотал его форт. Вернулся Карпентер довольно быстро. «Договорился», — объявил он прямо с порога. «И еще одна новость. Тегрен-Кел уже ждет на берегу. Его освободили под мою ответственность». На складе купленные товары перевезли на берег на небольшом грузовичке. Нарат, Гуват и Гамауга важно восседали на ящиках и бочках с горючим и крепко держались друг за друга, боясь вывалиться из кузова. То ли цены на пушнину повысились, то ли хозяева Гудзон Бэй Кампани постарались показать, что они не прочь хорошо поторговать щукотскими охотниками. Но куплено было почти все, что требовалось, даже горючее и патроны. Перед отъездом чукчи пригласили соседей эскимосов на чай. Роберт Карпентер не отлучался до самого отхода и все старался остаться наедине с Джоном. «О чем-нибудь договорились с мистером Гарвием?» — спросил он наконец. «С каким Гарвием?» — удивился Джон. «Ах, этот! А он даже мне не назвался. Ни о чем». «Жаль», — сжал губы Карпентер. «Впоследствии он мог бы оказать вам большую услугу». «Спасибо и за это», — ответил Джон, кивнув на товары. «Я имею в виду вашу личную выгоду», — уточнил Роберт. «Давайте не будем об этом говорить», — устало произнес Джон. «Вы же знаете мое отношение ко всему этому. Рано или поздно мы вернемся к этому разговору», — сказал Карпентер, но тут же переменил тон. Я тут кое-что приготовил для своих детей –